Срочно оформляем документы и едем на материк. После 17 лет я еду в отпуск. На автомашине Татра выезжаем из Адыгалаха в Якутию, в аэропорт Оймякон. Но там мы застряли, начались дожди. Но когда-то им приходит конец. И мы все летим в Якутск, оттуда через Алекминск, Витим, Киренок, Красноярск, Новосибирск, где отдыхаем. И, наконец, самолетом Свердловск, Москва, прибываем в аэропорт Внуково. На площадке по прибытии самолета нас с цветами встречает брат Моисей, приехавший из Ленинграда с друзьями, родные, которые жили в Клязьме. Берем такси и едем к ним, где живем несколько дней. Все ново для меня и странно, ведь 17 лет не видел я по-настоящему людей, не говорил о друзьях, родных. Непривычно мне и гудки паровозов, звонки трамваев, все, что находится в движении, и, главное, обилие свежих продуктов. Экипировались мы в магазинах Москвы, сбросив колымскую одежду и обувь, и через несколько дней с белорусского вокзала отправились в Оршу. В Орше на вокзале нас встречает брат Гессель, а дома на Первомайской 6 нас ждала старенькая мама. Отец так не дождался своего сына. Он умер в апреле 42-го года от голода в эвакуации под Андижаном. Не было и брата Менделя, его расстреляли немцы в 41-м году. Слезы радости, слезы о пережитом, рассказы о перенесенных страданиях. Так незаметно и пролетело время, заполненное посещением родных и знакомых, а затем снова Москва, Казанский вокзал и снова Адыгалах. Работаю теперь в Кадыкчане. По выходным наезжаю домой. Вскоре Раиса уезжает в Нексикан в больницу, и 25 марта 1956 года рождается наш второй сын Фимочка, полненький, черноволосенький. Мне предлагают работу в Сусумане, куда мы переезжаем, подыскав частную квартиру. Раиса поступает на работу в детский сад. Из книги Залмана Шифрина «Печальная рапсодия». 1980 год. Попробовать заснуть, хули заснешь, хули выживешь, не сделается ничего. День каплет, одни разводы в глазах, мухи на закрытые веки слетелись, там внутри глаз красные точки гаснут без следа, а то еще кометы пролетают точки с хвостом. Какая тьма беспросветная во сне и наяву, деревья черными щупальцами колют воздух. Со мной беда, воздух холодный влетел в форточку. Земля погрузилась во тьму и тишь, а я-то, как назло, кажется, обречен на бессмертие. Разговор о нравственности, в принципе, может быть очень коротким. Добро, как Павлуша, нравственно, а зло, как мой друг, нет, вот и все. Стать нравственным нельзя, а быть можно. И не нужно никого перевоспитывать, криминала-то никакого нет. Безнравственные... Ну, кровь красная, снег белый, снег падает на голову, снег топчут, снег колючий, красивый, смотря какой. Как не вранье, так что вместо вранья? Опять вранье, и так без конца, до центра земли, до самого пупа, а пуп земли я. Я атом такой, что не делюсь и ни с кем не поделюсь с правдой своей. Я всегда мало писал, понемногу, а думал всегда, сколько себя помню. Выходит, довольно много лет. Старая моя мысль о цельности творения. Ничего придумывать не нужно. Просто когда все буковки, все слова работают на одно, когда об одном этом думаешь, выйдет цельно. И чтобы всякое говно потом не говорило, выйдет цельно. Мамочка, я не путевый. Зароюсь в твой теплый халат и засну на тебе калачиком, мама. Поцелую слезы твои и морщинки твои, и ладошки твои, и ножки твои, мамочка. 18 августа 1999 года. Книга Кастанеды оказалась заколдованной. Вот же год ее читаю, а непрочитанных страниц все больше и больше. На днях из интернета я узнал, что Кастанеда умер. Но умер ли? Большой вопрос. Часть публики полагает, что его смерть — мистификация, под стать учению Дона Хуана. Мне нравится читать Кастанеду. По чуть-чуть, по главам, выправляя свои рациональные взгляды, и в одиночестве мне это как раз удается. Но вчера, едва выбравшись на свет, —